Глава 29. Неформальная беседа Тома с Лорой несколько раз прерывалась. Поступали как хорошие новости, так и плохие. Первой позвонила Кейт. Обычно на работе Том не отвечал на личные звонки, но этот был действительно важным. Накануне у него состоялся крупный разговор с бывшей женой. Том обдумал мудрые слова Лоры и решил, что, несмотря на любовь к дочери, жить с Кейт он больше не сможет. Об этом он ей сообщил. Кейт плакала и настаивала, но Том был непоколебим. Сегодня она позвонила, чтобы сказать, что в эти выходные возвращаются в Манчестер подумать. Значит, ему оставалось только ждать, что будет дальше. Тому страшно хотелось поговорить об этом с Лорой, но он понимал, что они уже перешли невидимую границу и не смогут общаться на личные темы. Затем позвонил Джеймс Синклер, и для разговора Том вышел в холл. Теперь он был уверен, что Лора знает гораздо больше, чем пытается показать, и почему-то он сожалел о том, что придется задать ей несколько крайне неприятных вопросов. Но по-настоящему взволновал его третий звонок. По лицу Тома Лора сразу поняла, что ему сообщили какую-то захватывающую новость, и ей стало не по себе. Она уже едва держала себя в руках. Лгать Тому становилось труднее с каждой минутой. И Лора почти ненавидела себя за то, что приходится это делать. Он относился к ней с участием, и она видела, что в личной жизни Том, как и она, не очень счастлив. Она наблюдала за ним, когда он разговаривал с бывшей женой, и думала только об одном – почему в мире столько несправедливости и горя? Том, как обычно, уселся напротив. «Лора, может быть, мне позвать кого-нибудь, чтобы во время нашего разговора вы были не одна? Нет, со мной все в порядке, спрашивайте все, что вам нужно знать». «Может быть, удастся закончить все быстрее», — с надеждой подумала она. «Мы с вами говорили о том, как вы попали в больницу в первый раз, и вы объяснили, чем это было вызвано. Но, насколько я понимаю, во второй раз все было по-другому. В газетах писали что-то о бредовом расстройстве, но это, конечно, могла быть просто утка. Мы также знаем, что в деле каким-то образом фигурировал начальник местного отделения полиции, старший констебль Тео Ходдер. Сейчас мы пытаемся связаться с ним, чтобы задать ему несколько вопросов, но я бы хотел услышать все от вас». Этого вопроса Лора боялась больше всего. Ее ответ должен был быть максимально близок к правде, и после прошлой беседы с Томом она много раз проговаривала его про себя. Лора решила, что изложит только факты, а их оценку оставит при себе. «Когда я вернулась из больницы в первый раз, наши отношения с Хьюго постепенно вошли в привычную колею», — слегка дрожащим голосом начала она. «Хотя, как я чувствовала, что-то между нами все же изменилось. Я подумала, что он завел себе любовницу, и это было, в общем, вполне объяснимо. Меня ведь не было рядом почти 2 года. Потом появилась Даника с рассказом о своей пропавшей подруге Алине, и я почему-то решила, что с этими девушками, которые сбегают из семей, на самом деле происходит что-то нехорошее. Я связала это с Хьюго. Придумала чуть ли не целый преступный заговор, что он как-то сманивает их на сторону. Может быть, для секса, а может быть, чтобы снова перепродать. Не знаю, откуда взялись эти мысли. Это невозможно объяснить. Теперь я просто мастер по недомолвкам, подумала она. Ну, неважно. На одном из благотворительных обедов я познакомилась с мистером Ходдером и изложила ему свою теорию. Наверное, он сразу же понял, что здесь нет никакой логики, и у меня просто разыгралось воображение. Я вела себя как дурочка. Мистер Ходдер знал о том, что я была больна. Один из немногих, кстати. Поэтому позвонил Хьюго. Я никак не могла выбросить свои идеи из головы, поэтому мне поставили диагноз бредовое расстройство. А констебль выступил как свидетель. Вот, в принципе, и все. Во время этого монолога Лора по привычке отводила взгляд, но потом все же осмелилась посмотреть прямо Тому в лицо. В его глазах блеснул огонек сомнения. Видимо, ее история оказалась недостаточно убедительной. «Послушайте, Том, я знаю, что все это звучит дико. Я сама выставила себя идиоткой. В семье мистера Ходдера одно время жила девушка из Алиума, так что он знал о фонде не понаслышке. И он мог сказать о Хьюго только самое хорошее. Мне до сих пор неловко, поэтому, пожалуйста, давайте с этим закончим. Вы знали, что Хьюго велел Джессике уничтожить все документы по пропавшим девушкам?» Лора удивилась. Разумеется, она об этом не знала, но это было вполне в духе Хьюго. Он был подонком, но умным подонком. Том замечал абсолютно каждую мелочь. Вы не знали, да? А еще Хьюго ежемесячно выдавал Джессике маленький бонус в размере 8000 за выполнение какого-то задания, о котором она не хочет говорить. Он платил ей наличными, так что это объясняет, куда девалась часть из тех 20 тысяч, что он каждый месяц снимал со счета. И мне известно, что вы наняли частного детектива, чтобы он следил за Хьюго. Ваш муж об этом узнал и, конечно, здорово вас припугнул. А потом вы обратились к Тео Ходдеру. Ну как, достаточно близко к правде? Слишком близко, подумала Лора, но промолчала. Значит, вот куда шли 8 из тех 10 тысяч, о которых она ничего не знала. Она смотрела на Тома, стараясь не выдать своего удивления. Но есть и хорошая новость. Мне только что позвонил один из моих коллег. Он находится сейчас в офисе Алиума. Как выяснилось, восхитительная, но страшно ленивая Рози призналась в том, что так и не донесла бумаги по пропавшим девушкам до измельчителя. Их было слишком много, и ей было неохота с ними возиться, поэтому она просто спрятала коробки подальше. В данный момент их как раз просматривают наши ребята, все данные за последние 5 лет. Том был очень доволен. По его лицу было видно, что он собирается найти в этих бумагах все ответы, и Лора почти почувствовала к нему жалость. Однако Том еще не закончил. «Лора, скажите, пожалуйста, правду. Вы все еще думаете, что это было бредовое расстройство? Ведь на самом деле вы так не считаете, да? Я не понимаю только одного. Если вы подозревали, что с девушками происходит что-то плохое, почему ничего мне не сказали, когда услышали об исчезновении Даники Божен?» «Сколько же можно врать?» – в отчаянии подумала Лора. «Но у него тоже есть дочь. Может быть, он сумеет это понять?» «Я не видела в этом смысла. Я решила, что если вам скажу, от этого будет больше вреда, чем пользы. Хьюго мертв. Помочь тем девушкам, что уже пропали, если с ними действительно что-то случилось, уже невозможно. А если виной тому был Хьюго, то с его смертью в любом случае все прекратилось. Было бы гораздо лучше, если бы вы об этом вообще не узнали. Я должна была защитить Алексу. Я молчала ради нее. Ее интересы для меня самое главное. А девушкам теперь ничего не грозит». Лора вдруг почувствовала угрызение совести. Да, она узнала много, но недостаточно. Она надеялась, что вступится полиция еще тогда, много месяцев назад, но в итоге все закончилось психбольницей. Действительно, она могла бы рассказать о своих подозрениях Тому, когда узнала об исчезновении Даники, но решила, что уже слишком поздно. Или наоборот, что теперь Даника в безопасности. И подумала, что ради Алекса сохранит все в тайне. Но Том был слишком сообразителен, чтобы это пропустить. «Постойте, Лора, вы сказали, что вам почудилось, будто с девушками происходит что-то нехорошее, и разыгралось воображение, что это связано с Хьюго. Но у меня складывается такое ощущение, что вы были в этом уверены. Даника сказала нам, где она была. Пропала еще одна ее подруга, Мирелла Тинески. Она оставила записку, в которую никто не поверил, и ее еще не нашли. Если ее увез Хьюго, как вы думаете, что он с ней сделал? Вы хотите сказать, что верите в мою историю? Верите, что это был не бред и не выдумки? Что я не сумасшедшая?» Том посмотрел на нее с таким сочувствием, что на глаза у нее навернулись слезы. У него было очень грустное лицо, как будто он представлял себе ее жизнь с Хьюго и годы, проведенные в психбольнице. Он вдруг встал, сел рядом и сжал ее руки. Пальцы у Лоры были ледяные. «Лора», — ласково произнес Том, — «Джеймс Синклер попросил Бекки принести из спальни Имаджин ее ноутбук. Рядом с ним лежало письмо, ваше письмо». Не отрывая глаза от лица Лоры, Том стал нежно и осторожно растирать ее руки, пытаясь хоть немного их согреть. «И я знаю, что там было написано».